знакомство со всеми вытекающими. Дождь, который днем несколько раз делал попытку закончиться, к вечеру тоже решил позволить себе расслабиться. И полил с новой силой. Идти пешком в такую погоду совсем не хотелось. Немного постояв под навесом возле входа в студию, Лена черканула подруге сообщение, что поход в магазин переносится в связи с нелетной погодой. Включила в телефоне плеер и поспешила на удивительно для такого времени пустую остановку. Оставалось пройти метров 100 и идти по пешеходному переходу. Из-под своего огромного зонта она увидела, что нужный автобус уже недалеко, как раз загорелся зеленый. Лена прибавила шаг и ступила на проезжую часть. Визг тормозов, звук сигнала клаксонов сразу нескольких машин, собственный испуганный крик или брызги, которые катили ее. Что было раньше? Или все произошло одновременно? Лена так и не поняла. Но то, что ее едва не сбил придурок на здоровом черном внедорожнике, это факт. Очень неприятный, надо заметить. Наушник вылетел в лужу, сама она стояла напуганная и растерянная, а автобус уже отъезжал от остановки. Лена, забыв о том, что ее чуть не сбили, подняла из лужи наушник и, размахивая руками, рванула догонять автобус. Но тот лишь моргнул стоп-сигналами и умчал. К девушке, которая уже стояла на остановке и беспомощно пыталась кричать вслед автобусу, подбежал мужчина с испуганными глазами. Он схватил ее за плечи и начал бесцеремонно ощупывать лицо, руки. «Эй, дядя!» Лена отскочила в сторону, защищаясь сложным зонтом. «Ничего не попутал?» Бородатый мужик смотрел на нее, почти не моргая. «Ты как, ты цела?» Тут до девушки дошло, что, видимо, это тот придурок, что хотел пролететь на красный. Оглянувшись назад и увидев припаркованный внедорожник со включенной аварийкой, убедилась в своих догадках. «Ох, не повезло тебе, мужик!» Лена выплеснула на него весь накопившийся негатив, весь пережитый только что страх и обиду за упущенный автобус. «Псих! Ты куда летел вообще? Права вчера купил?» «Девушка, да я... Скажи еще, что на зеленый ехал!» «Нет!» Мужчина виновато озирался, но вышедшие из уехавшего автобуса люди давно торопливо покинули остановку, лишний раз не высовываясь из-под зонтов. Они стояли вдвоем, мокрые. Каждый пытался что-то доказать другому. Со стороны это выглядело так, будто парочка решила выяснять отношения в самом неподходящем месте и настолько же неподходящую погоду. «Я правда вас не заметил, дворники не успевают, ливень такой!» Мужчина показал на зонт. «Если бы не красное пятно, я бы вообще не увидел. Вы же во всем черном, в такую темень!» «Если не нарушать, то видеть никого не нужно», – парировала Лена. «Ладно бы на трассе, где фонарей нет, но чтобы вот так, в городе, на зебре!» «Я уже извинился, но что мне еще сделать?» Лена разжала кулак. «Наушник мне верните?» «Хорошо», – радостно протянул руку виновник испорченного настроения. «Давайте! Я куплю вам новые наушники. Это вообще не проблема». Лена отдернула руку и недоверчиво глянула на бородатого мужика. «Вот еще. Купите, тогда и руки тяните». Она сама не знала, зачем ляпнула про этот наушник. Уже и пожалела. Вдруг он маньяк какой. Сейчас еще телефон попросит. «Хорошо, можно хотя бы ваш номер?» Словно подслушав ее мысли, выдал незнакомец, который становился все более подозрительным в глазах Лены. Она оглядела его. Довольно высокий, крепкий мужик. Не молоденький парень, а именно взрослый дяденька, не меньше 30, а может и больше. Черные волосы и аккуратная, коротко стриженная борода приятно контрастировали с зелеными глазами. «А маньяк-то ничего». Лена сместила внимание с лица на торс. Мокрая футболка прекрасно продемонстрировала все его очертания. «Черт! Все как ей нравится. Не худой, но не перекачанный. Идеальный вариант». «Вариант? Ну уж нет». Лена мысленно одернула саму себя, напомнив, что вообще-то он чуть ее не сбил. «Давайте хоть до дома довезу. Или куда скажете?» Не сдавался симпатичный бородач. «Время позднее». Вот тут он был прав. Как не хотелось это признавать. Машинально Лена достала из поясной сумки телефон и посмотрела на время. «Да чтоб тебя!» Похоже, это был последний автобус в ее сторону. Она усердно смотрела в телефон, а сама думала, как ей поступить. Черный внедорожник, пустая улица. Холодно и мокро. Да и маньяк вполне симпатичный. Надо брать, как сказала бы Анжела. «Кстати, о ней». Лена гордо вскинула подбородок и одарила мужчину взглядом. «Ладно, домой можете отвезти. Только я сначала отправлю фото с номером машины своей подруги. Если я не появлюсь дома через полчаса, она позвонит в полицию». «Да на здоровье», – пожал плечами мужчина. «Можешь хоть фотосессию ей устроить. Только давай уже уедем отсюда». Лена, спрятавшись под зонтом, пошла в сторону машины. Бородач шел следом. Девушке было немного страшно. Не сказать, у них в городе на каждом углу людей похищали, но и открывать статистику своей фамилии совсем не хотелось. Поэтому она решила на самом деле сфотографировать номер машины и отправить Анжелле. Достав телефон, она попыталась прижать зонт к плечу, чтобы освободить себе руки, но он упорно не хотел держаться. Попробовала еще раз. Дождь хоть и стал немного тише, но был очень настырным. И едва зонт кренился в сторону, он самым наглым образом проникал под него, лупя своими каплями по лицу и одежде. Но Елена девушка настырная. Она пыталась наклониться вбок, прижимая зонт, пока не почувствовала, что зонт хочет упорхнуть. Она испуганно подняла глаза. Этот мужик, который совсем недавно чуть не сбил ее, теперь хотел отобрать единственное орудие защиты, хотя бы от дождя. «Давай подержу». Он слегка потянул зонт вверх. Он еще и улыбался. Ехидно так, даже скорее снисходительно. Смешно ему. Лена вытерла с лица следы дождя и остатки косметики. Сделав фото, она, демонстративно отвернувшись от незнакомца, отправила снимок подруге, написав: «Меня подвезут домой. Фото с номером машины пусть побудет у тебя. На всякий пожарный». В ответ полетели вопросы, которые можно было ожидать только от Анжелы. «Ого, он красавчик! Как зовут? Ты где его подцепила?» И только Лена хотела убрать телефон, как следом еще одно сообщение. «Если у него нет друга-красавчика, ты мне больше не подруга!» Лена выключила звук, потому как сообщения могли теперь литься бесконечно. Убрав телефон, она посмотрела на незнакомца, все еще держащего над ней зонт. «Ну что?» – спросил он язвительно. «Теперь мы можем ехать?» «Можем», – произнесла она гораздо увереннее, чем чувствовала. Сама ведь столько раз вещала с экрана, что нужно быть осторожнее, особенно в темное время суток, особенно девушкам. И сама же сейчас нарушала все эти правила добровольно. Мужчина не спешил отдавать ей зонт. Он нажал на кнопку автозапуска на брелоке и махнул головой, чтобы Лена шла за ним. Сидя в машине, Лена по-хозяйски опустила козырек и глянула в зеркало. Глаза расширились от ужаса, и она быстро хлопнула козырьком, чтобы он вернулся на место. Мысленно чертыхнувшись, она начала искать в карманах что-нибудь, чем можно вытереть размазанные черные круги под глазами. Мужчина, сидевший на водительском кресле, со смехом наблюдал за этими манипуляциями. Сжалившись, протянул ей пачку влажных салфеток. Лена буркнула под нос «спасибо» и снова опустила козырек. Начала старательно приводить свое лицо в узнаваемый облик. «Игорь!» Мужчина протянул руку. Лена растерялась. Знакомиться в ее планы на этот вечер не входило. Да и попадать под машину тоже. Но почти попала же. Пока она сидела и соображала, что ей ответить, эти чертовски красивые зеленые глаза смотрели на нее. Слишком хорош. Лена же никогда не считала себя красоткой. Скорее даже наоборот, серой мышкой. Возможно, милой, но очень простенькой. И всегда с недоверием относилась к парням, которые казались ей слишком красивыми. Но не может она искренне понравиться такому. А чтобы не делать себе больно, лучше сразу держаться на расстоянии. Вот и сейчас сработала защитная реакция. На улыбку представившегося мужчины она ответила холодным взглядом. В протянутую ладонь она положила его же упаковку салфеток, поблагодарив. Все, ни имени, ни приятно познакомиться. Мужчина явно этого не ожидал. Было видно, что он обиделся. Он недоуменно посмотрел на девушку, пожал плечами и убрал салфетки в подлокотник. «Ехать-то куда?» – недовольным тоном спросил, включая поворотник. «Гагарина, 17». От тона Игоря ей стало неловко. Она начала понимать, что, возможно, перегнула палку. Человек просто хотел быть вежливым. Он вообще мог давно уехать. И стояла бы она сейчас на пустой остановке, как дура. Несколько минут они ехали молча. Мужчина больше ничего не спрашивал, не смотрел на нее. Вообще, будто был один. Лена все больше чувствовала эту неловкую тишину. Она периодически бросала на него изучающий взгляд, надеясь, что тот не заметит. Наконец, не выдержав, она решила прервать это молчание и, слегка откашлившись, тихо произнесла: «А меня Лена зовут». Она хотела еще и руку протянуть, но решила, это будет лишним. «Чего?» Быстро глянул на нее водитель и отвернулся, продолжая всматриваться в ночную дорогу. То ли правда не расслышал, то ли не хотел. На всякий случай Лена повторила, теперь немного громче. «Лена я! Правда, чаще Аленой называют, но по паспорту Елена». Водитель хмыкнул и вновь бросил взгляд на свою пассажирку. «Ну, а я Игорь. И по паспорту, и везде». И снова тишина. Игорь молча следил за дорогой, Лена за ним. Но теперь больше изучала. Ей показалось, что они со своим автомобилем довольно похожи. Внедорожник черный и сам новый знакомый брюнет. Оба такие брутальные, грубоватые. Хотя не ей говорить о грубости. Лена снова почувствовала себя неловко и отвернулась к окну. Как она, наверное, глупо выглядела. Но и поделать с собой ничего не могла. Эта напускная грубость – защитная реакция, выработанная годами. Она всегда включалась непроизвольно, как только Лена чувствовала опасность. Неважно, пытались ли ее обидеть или просто пошутить, или, как сегодня, оказывали слишком много внимания. Хотелось поскорее уже добраться до дома и спрятаться за дверью. К счастью, впереди уже виднелись очертания ее двора. Игорь вновь каким-то невероятным образом прочитал ее мысли и махнул в сторону двора. «Твои владения!» Лена молча кивнула, заметив про себя, что он перешел на «ты». А машина уже въехала во двор. Яркий свет фар выхватывал из темноты его фрагменты. Вот лавочки с облупившейся краской, дальше показался газон с клумбами в автомобильных шинах, детская площадка, уснувшая в ожидании детворы. Кажется, даже дождь стал тише только потому, что боялся нарушить эту ночную таинственность. Ночной город – это всегда отдельный мир, совсем не тот, что днем. Возможно, в мегаполисах все иначе, но здесь ночи довольно тихие. Да, шумят машины, изредка слышен лай собак, но город спит, особенно в будни. Тишина стоит такая, что если срабатывает сигнализацию машины, она звучит взрывом и просыпаются все. Вот и сейчас, когда они заехали во двор, он встретил их строгим молчанием. Лишь бездомный пес, лежащий на канализационном люке, любопытно поднял уши. Но нарушить тишину не решился и он. Большой черный автомобиль, шурша колесами, припарковался и тоже умолк. «Спасибо», — сказала Лена. От долгого молчания голос звучал немного охрипшим, да и в машине немного разморило, теперь хотелось спать. Она повернулась к двери, нащупывая ручку. «И все?» Игорь выглядел искренне удивленным. «В смысле?» «Даже на чай не позовешь?» «Нет, извините, время позднее. Да и вообще у нас только кофе». «У нас?» Мужчина не выглядел расстроенным, скорее заинтригованным. «Да, у нас!» Почему-то врать про парня или мужа ей не захотелось, хотя с языка срывалось. «Мы живем с подругой». «Это ты ей номер отправляла?» Догадался Игорь. «Разумно». Лена предпочла не отвечать. Нужно было скорее бежать отсюда подальше. Темнота и слишком малое расстояние от симпатичного мужчины, который прилично старше ее, все это действовало как-то неправильно. Хотелось и уйти, и чтобы он оказался самым наглым нахалом и стал приставать. Но она тут же одернула сама себя и поторопилась выбраться из этой громины, название которой даже не знала. «Спасибо еще раз, до свидания». «Подожди». Он обхватил ее запястье. Лена испуганно оглянулась. «Да не шарахайся ты!» Он поспешил убрать руку. «Утопленника своего дай, я посмотрю, что можно сделать!» Лена хмыкнула и достала из поясной сумочки наушник. «Дарю!» И вышла на улицу. Не оглядываясь, она побежала к подъезду и скрылась за его дверью. Только спрятавшись за ней, она остановилась и выдохнула. Хотелось выглянуть, узнать, уехал он или нет. Оставшись одна в подъезде, она ощутила легкое разочарование. В самой себе. «Так глупо! Симпатичный мужик на дорогой тачке!» Анжелка б точно такого не отпустила. Лена же, как всегда, все испортила. Ведь понравился. Почему было просто не улыбнуться? Предложить выпить кофе вместе завтра? Какие умные мысли, а главное, как вовремя. Свет в подъезде щелкнув, выключился. «Дура!» Шепотом отругала на себя и топнула ногой, чтобы лампочка вновь загорелась. Благо, время было еще не настолько позднее, лифт еще работал, и на свой этаж не пришлось идти пешком. Едва она повернула ключ к двери, как на нее налетела Анжелка. «Я все видела!» Судя по восхищенному взгляду, увиденное ей понравилось. «Ленка, ты где такого мажора подцепила?» «Да это он меня чуть не подцепил, прямо на капот своей тачки». Она лениво сняла кроссовки и прошла в комнату. «В смысле? Так, давай со всеми подробностями!» Подруга забралась на разложенный и застеленный диван. «Ты же знаешь, я теперь не усну!» «Знаю!» – обреченно вздохнула Лена. Пришлось рассказать про свое небольшое вечернее приключение. Конечно, с Анжелкиными ремарками все звучало больше смешно, чем страшно. Когда же она начала расспрашивать, как выглядел этот принц на черном внедорожнике, Лена неожиданно для самой себя засмущалась. «Как-как?» – неопределенно пожала она плечами. «Как обычный псих!» «Вечно летят куда-то!» «Ну блин!» – Анжела, сидя в позе лотоса, подпрыгивала на диване. «Я тебя прибью! Ну опиши!» «Да ничего особенного! Брюнет, борода!» Лена провела ладонью по подбородку. «Такая короткая совсем. Уже почти старик, ему явно больше 30. «Так самый кайф! Кольцо было?» «Не знаю». «Да что кольцо? Его и снять не проблема». «Тебе все не проблема», – засмеялась Лена и, схватив подушку, стукнула ей подругу. «Ах ты!» – та тоже схватила свою и ударила в ответ. Ночь любопытно заглядывала своими падающими звездами в окно, где было слышно, как две взрослые девушки дрались подушками, визжа и прыгая на диване, совсем как маленькие шкодливые девчонки. А утро началось совсем не с кофе. Девчонки, полночи проболтавшие, умудрились не поставить будильник и, разумеется, проспали. Лена сгребла в свою сумку всю косметику, которую посчитала нужной, и на ходу, расчесывая волосы, бегала по комнате в поисках второго носка. Анжела тоже носилась по квартире, успевая делать несколько манипуляций одновременно. Гладить блузку одной рукой, второй чистить зубы и отчитывать подругу за выключенный будильник. Выйдя из подъезда, Лена прищурилась от яркого солнца. «Блин, я бы за кофе полцарства отдала!» — хныкающим голосом пожаловалась она. «Ну тогда готовь!» — фыркнула Анжела. «Кофе? Полцарства!» — подруга махнула головой в сторону парковки. «Хотя, думаю, его другой расчет устроит». Черт! Как она сама не заметила. Впереди возле своего внедорожника стоял вчерашний брюнет и держал в руке... Он что, телепат? Брюнет уже заметил подруг и шел навстречу. Руки у него были заняты фирменными стаканчиками, в которых продают кофе. Анжела улыбалась так, будто это за ней приехали. И как минимум арабский шейх. «Доброе утро, Игорь!» Пропела она, толкая локтем подругу. «Оу!» Мужчина приподнял бровь и посмотрел на Лену. «Похоже, меня вчера всего обсудили!» «Было б что обсуждать!» Буркнула Лена, а сама не сводила глаз с кофе. Анжела перехватила инициативу. «А вы всегда пьете с двух стаканов?» «Вы знаете...» Игорь протянул Анжеле один из стаканчиков. «Я тут вчера к одной девушке хотел на чай напроситься». «Да вы что?» Принимая угощение, театрально удивилась Анжела и перевела взгляд на хмурую Лену. «Правда, правда», — хотел продолжить Игорь, но Лена его перебила. «Мужчина забыл добавить», — она скрестила руки на груди, «что перед тем, как напроситься, он ее чуть не сбил». «Ночь, улица, дождливая погода», — философски парировала Анжела. Лена бросила на нее укоризненный взгляд, но Анжела взглядом дала понять, что сейчас она не на ее стороне. «Игорь, ваша история куда интереснее. Так чем дело кончилось?» «Да пока еще и не начиналось особо». Игорь протянул Лене второй стаканчик. «Угощайся, это тебе». «Спасибо». Она смотрела ему в глаза, но руки не протянула. Как были сложены на груди, так и остались. Только ногтями вцепилась в себя от напряжения. Лена чувствовала себя ужасно неловко. Ноги, да и все тело стали ватными. От этих глаз нужно было бежать. Они так пристально ее рассматривали. «Боже, она же еще и не накрашена! Вот чего он на нее так пялится?» Она мысленно собралась, подняла подбородок и гордо заявила. «Но меня учили, что у незнакомых дяденек ничего брать нельзя». «Ты забыла?» Усмехнулся мужчина и протянул руку. «Игорь!» «Всего хорошего, Игорь!» Сделав акцент на имени, она прошла мимо него. Анжела открыла рот. Мужчина посмотрел на нее, но Анжела и сама не всегда понимала поведение подруги, поэтому лишь растерянно пожала плечами. «Лен!» – окрикнул мужчина и торопливо пошел следом. «Ну я приехал сюда с этим чертовым кофе! Прождал!» «И что мне сделать?» – обернулась девушка, и легкий утренний ветерок обрамил ее лицо собственными волосами. Она чувствовала, что горит изнутри. «Бензин тебе платить или что?» Она возмущенно смотрела на мужчину. Он был обескуражен. Что-то хотел сказать, судя по движению губ. Выглядел он растерянным. «Зачем ты так?» Обиженно и тихо спросил он. Он поставил стаканчик с кофе на бетонный бордюр и ушел к автомобилю. Лена стояла и смотрела, как он уходит. Последняя фраза зацепила и обидела. Странно стоять и чувствовать обиду за то, что это на тебя обиделись. Хотелось заплакать. «А что он думал? Кинусь к нему?» «Приперся весь из себя? Нет уж!» Проводила она незваного гостя гневным взглядом. Игорь в тот момент выезжал со двора. В это время к ней подошла Анжела. Выглядела она более чем удивленной. «Ты совсем поехала? Человек стоит под окнами, караулит, чтобы приятное ей сделать. А какого черта он тут стоит? Не надо ко мне лезть! Ты нормальная?» Не унималась подруга. «Такого мужика? Ну да, ты буже!» Лена запнулась и умолкла. «Я опаздываю». «Что я, буже? Давай, договаривай!» «Анжел, прости!» С единственной подругой ругаться совсем не хотелось. «Я просто на нервах! Меня напугал этот!» Она махнула в ту сторону, куда скрылся внедорожник. «Дура ты!» Анжела смотрела на нее стеклянными глазами, в которых уже блестели слезинки. Она силой толкнула Лену картонным стаканчиком с крышкой. «Это твой кофе! Мне твоего не надо!» Лена схватила одной рукой стакан, другой попыталась остановить подругу. «Анжел, стой, да подожди!» Но та уже скрылась за углом дома, оставив Лену одну посреди двора. Со стаканчиком, который, словно издеваясь, своей надписью гласил, что жизнь лучше с кофе. Так она и стояла, глядя в ту сторону, куда и Игорь уехал, и подруга ушла, оставив ее наедине с кофе и безумным чувством вины. Еще никогда она не чувствовала себя предателем и полной дурой одновременно. Запищала дверь подъезда, сообщая, что кто-то собирался выходить. Лена махнула головой, отгоняя нахлынувшие эмоции. Глянула на стаканчик. Вдавила колпачок, сделала глоток и заспешила в сторону остановки. В офис телекомпании Лена прибежала жутким опозданием. За что удостоилась гневных взглядов не только от начальства, но и от коллег. Подводить группу – такого она себе еще никогда не позволяла. Но сегодня утром у нее много чего было в первый раз. На бесполезные оправдания не было ни времени, ни сил. Отдышавшись и наспех, наведя маломальски приличный вид на лице, плюхнулась в кресло ведущей утренней программы и натянула улыбку. 3, 2, 1, начали! Сегодня телесуфлер был настоящим спасением, потому что мыслей, касающихся темы программы, в голове не было. Там было все что угодно, только не работа. Глупая выходка с Игорем, еще более глупая ссора с лучшей подругой, еще и опоздание, и это только утро. «Невинная!» Генеральный рявкнул, произнося ее фамилию таким тоном, что Лене впору было ее менять. На во всем виноватую или казнить без суда. «Бегом в кабинет!» И скрылся за стеклянной дверью. Лена поджала губы и глянула на Степаныча в поисках защиты. Тот лишь перекрестил ее. Макс, убиравший оборудование, не смог не съязвить. «Вазелинчика дать?» «А у тебя всегда с собой?» – скривила ухмылку Лена, проходя мимо. «Оставь, тебе, видимо, нужнее». «Удачи желать не буду». Макс скручивал провод и ехидно смотрел на коллегу. «Ты сегодня слишком стерва». «Взаимно». И Лена вышла, хлопнув дверью. Генеральному она заходила с паршивым настроем, готовясь к худшему. Этот день уже не обещал быть хорошим, так что можно было не надеяться. Единственное, она мысленно приказала себе засунуть свое мнение себе же поглубже. «Лена, просто заткнись и кивай», – молча скомандовала она и вошла. «Вы просили зайти. Дверь закрой». Начальник сидел, откинувшись на офисном кресле, сложив руки на груди и скрестив пальцы. «И садись». Лена молча села. «Что за выкидоны?» Без предисловий начал он повышенным тоном. «Простите». Лена сосредоточила взгляд на ручки, лежащие на столе. «Сама не знаю, как так получилось». «Ты понимаешь, что все ждали тебя. Некогда работой заниматься. Давай я заменю тебя. На прямой эфир нам тоже тебя ждать? Всем!» Он начертил рукой широкий круг. «Не только тем, кто здесь. Дома вот сидят, чай не пьют с пультом в руке. Елену Прекрасную ждут». «Нет, я обещаю». Лена подняла глаза на взбешенного генерального. «Это первый и последний раз». Она прекрасно понимала его гнев, как и то, что действительно подвела всех, кто с ней работал. График – штука безжалостная. Максу сейчас нужно было невероятным образом успеть в городской музей на презентацию книги местного самородка пенсионного возраста, Степанычу на радио. Она сегодня уже стольким людям причинила неприятности, что пора прекращать это дело. Генеральный бросал в нее молнии гнева, которую Лена ощущала, даже не поднимая глаз. Зная характер девушки, тот тоже понимал, что если она не пытается спорить и доказывать, значит чувствует свою вину. Это ее и спасло. Наклонившись вперед и положив сцепленные в замок ладони на стол, он сменил гнев на милость. «Ладно, на первый раз прощаю, но второго быть не должно. И еще». Он сделал паузу и дождался, чтобы Лена посмотрела на него. «Деда твоего нашли». «Ну, не твоего, в общем, ты поняла». Лена округлила глаза. «Живой?» «Живой, хоть и не совсем здоровый. Через участкового пробили, есть такой, живет по тому адресу, что у тебя записан. Один». И пристально посмотрел на Лену. «Только что тебе это даст? Мать-то твою он больше не видел». «Нет, не видел». Лена и сама не знала, что конкретно ей это дает. Но то, что в этот раз ниточка не оборвалась, уже было маленькой победой. Она почесала лоб. «Я не знаю, но может, он опишет ее, как хоть она выглядела. Вдруг еще помнит. А может, она ему что-то рассказывала о себе, я не знаю». Она была совершенно растеряна и действительно не знала, что делать с полученной информацией. «Да, проводник жив, есть адрес, и что? Ехать в Краснодар?» Отпрашиваться сейчас, когда и так знатно накосячила, было бы чересчур. Она прекрасно это понимала. Но как же ей хотелось сорваться сейчас и бежать на вокзал. Генеральный все еще смотрел на нее. «Значит так, вот что мы сделаем». И опять пауза. Вот любил он нагнетать обстановку. Лена готова была в глотку вгрызться, чтобы добиться хоть чего-нибудь. Но она сидела и молча сверлила его своими огромными карими глазами. «В конце июля в Новороссийске будет благотворительный ужин. Там будет и наш губернатор». Лена покачала головой и пожала плечами. К ней это какое имело отношение? Тем более Новороссийск. В плане съемочных дней у них этого не было. «Не понимаешь», – констатировал генеральный. «Так вот, наша администрация дала добро, чтобы мы тоже поехали и сняли об этом ужине сюжет. лишний раз показали, какой он изгуманный губер». И усмехнулся. «Даже звучит нелепо. Ты поедешь снимать этот сюжет. До Краснодара там всего ничего, у тебя будет день. Не сутки, а только световой день, учитывая дорогу у тебя на все часа два». Лена смотрела на него, открыв рот. Она все еще пыталась уложить эту информацию у себя в голове. Вот, все начинало складываться так, как она хотела. Но почему тогда так страшно? Почему она сидела и не знала, спасибо говорить или отказаться и бежать? Сейчас так не вовремя ей вспомнилось, как они с Анжелой и Стасом, мальчишкой из старшей группы, сбежали с детского дома, чтобы найти секретное место. Было оно за городом, в лесополосе. Правда, идти туда нужно было через густые колючие заросли, и они полезли, наступая на сухие, хрустящие ветки, продираясь сквозь их тугие переплетения и расцарапывая до крови все – лицо, руки и разрывая одежду. Но они отважно шли, а точнее лезли к цели. Подбадривая друг друга, они выбрались из колючего плена. Пока лезли, они не знали, что их ждет там, по ту сторону. Но была цель добраться, ведь там впереди что-то такое неизвестное, а значит желанное. И вот они стояли за спиной бурелом, а впереди целая поляна, полная разочарования. Самая обычная поляна. А ведь еще нужно было вернуться назад. Лезть обратно уже совсем не хотелось. Не было ни энтузиазма, ни цели. Так и сейчас. Лена сидела и чувствовала себя так, будто все еще продирается сквозь колючий бурелом. Руки уже исцарапаны, а ради чего непонятно. Что ждет ее там, когда она доберется до цели? А если этот старенький проводник скажет, что мать с самого начала хотела от нее отказаться? Что тогда? Ради этого она всех на уши подняла? Или что? Тот скажет, что на самом деле ее мать миллионерша и оставила ей завещание? Что бы она сама хотела услышать? Не было ответа. Конечно, втайне она надеялась, что старик скажет, что мама ее ждала, хотела. Настолько, что сбежала от счастья. Обрубила свои наивные мечты Лена. «Иди домой. Вижу, тебе все переварить нужно». Вернул ее в реальность голос генерального. Лена встала и пошла к выходу. Возле двери она застыла на секунду и обернулась. «Спасибо вам. Простите, я просто и правда не знаю пока, что мне делать дальше и что мне это может дать». «Я понимаю. Такие вещи тяжело перевариваются. Но, Ален, уж ты у нас орешек крепкий, справишься. Иначе не бралась бы». Лена улыбнулась и вышла. Внутри по телу, скорее даже по душе, растекалось такое тепло, которого она давно уже не чувствовала. Будто ее заботливо укутали в плюшевый плед. Словно внутри включили солнце, яркое, теплое, полное ощущение, что все будет хорошо. От этого чувства стало так легко. Хотелось срочно сделать то же самое, включить солнце. Для другого человека, как говорится. Время собирать камни. Точнее, в ее случае, исправлять собственные косяки. Тем более, что она умудрилась обидеть самого родного человека, который был с ней все эти годы рядом. Найдя в абонентской книжке телефона номер Анжелы, Лена набрала его. Но абонент совершенно не хотел разговаривать, судя по нервным и продолжительным гудкам. Лена набрала еще раз. Результат тот же. Тогда она остановилась и начала строчить сообщение. «Анжел, я полная дура, знаю. Пожалуйста, прости меня. Ну как мне загладить свою вину? Хочешь, я всю неделю буду посуду мыть?» СМС улетело. Лена смотрела на экран, ожидая, что сейчас оно отметится как прочитанное. Но подруга упорно не появлялась в мессенджере. Щелкнув кнопкой блокировки, Лена побрела в сторону магазина. Хорошее настроение улетучилось, на смену ему пришла тревожность. А если подруга ее так и не простит? Если захочет съехать и больше никогда с ней не общаться? А куда она съедет? Квартиру-то ей до сих пор не дали. Единственное, на что Лена надеялась, что он жалко не сможет долго дуться. Уже когда девушка стояла в магазине возле кассы и выкладывала покупки на ленту, телефон издал звук входящего сообщения. Открыв его, Лена вновь заулыбалась. «Вообще-то я уже давно не злюсь, просто телефон не слышала. Но про посуду идея мне понравилась. Сообщение я сохраню». «Упс, а я его удалю». «Поздно, скриншот уже сделан». «Вот блин, ну ладно, моя госпожа, на неделю я стану рабом кухни». Расплатившись, Лена подхватила пакет с продуктами и вышла из магазина. Мысленно она поставила себе зеленую галочку. Помириться с подругой получилось. Вот бы еще перед этим свалившимся из ниоткуда Игорем извиниться. И все, карма очищена. Но где его искать? Фамилия она его не знает, да вообще ничего не знает. Кроме имени и фотографии, номерного знака ничего у нее нет. Ну и ладно, значит, этот пункт просто вычеркнем. Воткнув в ухо единственный оставшийся наушник, пошла в сторону остановки. Настроение было слишком хорошим, чтобы портить его всякими незнакомцами, пусть даже уже и знакомыми. Лена была уверена, что после сегодняшнего больше никогда его не увидит. Да и номер на авто был не их региона, а значит, была вероятность, что Игорь этот не из местных.